«Ах ты, гаденыш мелкий!» — пронеслось в голове у Виктора. «Опять издеваешься, думаешь, победил меня? А если так, скопленная за несколько дней и сжатая в груди до размера горошины энергия взорвалась, и стена пламени рванула к Акулову и поглотила его. В следующую секунду веревки спали с рук Виктора, и он вскочил. Обидно», — раздался голос совсем рядом, а в следующую секунду боль пронзила горло пленника, а его рот наполнился горячим и соленым. «Было близко», — констатировал Акай, вместе со мной наблюдая, как шпион, держась за пробитое ножом горло, оседает на пол. «Кто знал, что он сраный интуит?» Я расстроенно покачал головой. «И очень мощный интуит. Белая лиса села прямо на тело поверженного врага. Сильный интуит со склонностью к ментальной магии», — подвел итог я. «Но, сука, что ему мешало сначала сказать настоящие фамилию с отчеством, а потом вдруг прозреть и научиться контролю? Не повезло», — Акай вздохнула. «А ты молодец, и блок ментальный вовремя поставил, и потом щит ледяной. Молодец-то молодец, но все впустую. Надо уметь довольствоваться малым». Назидательно подняла лапку Акай. «Теперь ты знаешь, что заказчика зовут Владимир, и что люди уже вплотную приблизились к открытию других магий, кроме стихийных. А еще, что крутые интуиты могут сходу применять только что увиденную магию, и нужно быть максимально осторожным. Вот видишь, сколько плюсов». Акай широко зевнула. «А теперь со спокойной душой пора, баиньки. Зачем ты это сделала?» Я тоже зевнул. «Но ты права. Пора. Завтра большой день. На первом этаже женского общежития собрались, наверное, все жительницы деревни, включая тех, кого только сегодня ребята спасли из плена бандитов». Таня прижалась к самой стеночке у своей кровати, на которой, свернувшись в клубочек, посапывала Маришка. А в самом центре, забравшись на кровать, стояла Клава. Женщина выглядела смертельно уставшей, но глаза ее горели ярким огнем. «Короче, девочки», — громким голосом начала она, и в помещении разом стало тихо. «Вы все видели, что произошло сегодня. Как Дмитрий Николаевич и наши мальчики, наши герои, сражались с этими тварями. И сегодня мы были им просто обузой. Но мы много делаем в обычное время», — неуверенно произнес кто-то. «Да, многое. Но мы можем помогать им и в бою. Как? Мы можем тоже научиться стрелять, как они. Я боюсь». «Тихо», — прикрикнула Клава, и все сразу же смолкли. «Я не говорю про всех, только те, кто чувствует в себе силы. Чтоб всякая мразь нас тут не испугала ничем. Чтоб мы отпор могли дать и монстрам, и разным козлам с диких земель. Там же не только стрелять надо уметь», — снова возразил неуверенный голос. «Потом это все. Да у императора есть женский батальон, и он даже ходит в дикие земли, но нам это пока рано. А вот стрелять мы можем. Вернее, мы все хоть раз держали в руках оружие, но мы можем научиться стрелять еще лучше. И в следующий раз не под кроватями прятаться, а у окна с автоматом стоять. Не трястись за свою жизнь, молясь, что монстр бросится на кого-то другого, а самим убить гадину до того, как случится страшное. Это сила, девочки. И каждая из вас может эту силу приобрести. Кто со мной?» «Я», — подняла руку Диана. «И я», — со всех сторон раздались робкие голоса. «Отлично», — Клава хищно оскалилась. «Тогда объявляю о формировании Савинского женского боевого легиона. Завтра с самого утра я составлю список желающих. А сегодня всем спать. Глава 14. У тебя талант». «Спасибо». Таня скромно опустила глаза. «Не, ну реально талант. Борта всех внедорожников были красиво разрисованы серо-сине-белыми цветами рода, и везде, где можно, скалила пасть выпрыгивающая из воды очень реалистичная акула. Сначала мы думали украсить и кузова двух едущих с нами грузовиков, но потом передумали. Это будет позже, когда моя фамилия загремит по всей империи и ее окрестностям. Сейчас же время более аккуратного подхода. Мы готовы выезжать, ваше благородие», — сообщил Васильич. «Отлично. Командир групп ко мне». Передо мной тут же выстроились гвардейцы. «Итак, если кто невнимательно слушал, напоминаю, едем спокойно, в городе ведем себя тихо, пока я или Васильич не прикажем вести себя громко. Возле бывшей усадьбы Пантелеева снижаем скорость и смотрим в оба. Вчера вечером наши видели там какую-то нездоровую движуху. Может быть, засада. По машинам». Гвардейцы, радостно отсалютовав, разбежались. «Я же говорил, что они придут в себя», — шепнул мне рыбак и залез в ближайший внедорожник. И, честно говоря, он угадал мои мысли. Хоть я и надеялся на это, но не ожидал, что такое изменение в настроениях может произойти за одну ночь. Не знаю, повлияла ли моя вдохновенная речь и воздействие красного кристалла, еще со вчерашнего вечера настроенного одновременно на эмоциональную привязанность к владельцу и податливость его влиянию. Или, может, люди осознали масштаб того, что вчера сделали. Это на самом деле не важно. Факт оставался фактом, и те, кто сейчас ехал с нами в Усмань, и те, кто оставался, горели желанием рвать жилы и за себя, и за Савина, и мне этот настрой очень нравился. «Я не хочу оставаться», — проныл Свят и почесал рыжий затылок. «Разговорчики», — прикрикнул я, но тут же рассмеялся. «Давай без этого, тут дел до жопы. Кстати, все забываю спросить, там же вчера 40 новичков из 4 деревень Пантелеева были. Ха-ха, Дмитрий Николаевич, они уже, считайте, наши и, скорее всего, не только они». «В смысле?» Я поднял бровь. «Ну, во-первых, они все с оружием приехали и вчера во время вторжения расстреляли тут все патроны. Пришлось компенсировать, но дело не в этом. Когда они увидели нашу мощь, организацию, и послушали вашу речь, Свят обвел рукой деревню. В общем, по сравнению с их захолустьями это небо и земля, так что эти точно остаются. Сегодня они еще посмотрят, что тут да как, а завтра повезу их по домам, пусть вещи собирают и остальных агитируют». «Отлично», я хлопнул друга по плечу. «Все, остаешься за главного, чтобы я приехал, и тут уже небоскребы были, но это только если на недельку задержитесь». Рассмеялся Святый, развернувшись, убежал. Я тоже хотел залезть в машину, но тут увидел, что Феникс стоит у ограды одного из участков и о чем-то весело щебечет с целительницей Света из Верхних Бугров. «Антон, блин, особое приглашение надо?» Торговец вздрогнул и, видимо, только сейчас заметил, что колонна уже почти уехала. «Бегу, ваше благородие!» — крикнул он, после чего чмокнул тут же покрасневшую девушку в щеку, что-то сунул ей в ладонь и поспешил ко мне. Я покачал головой и залез во внедорожник к рыбаку. Вскоре водительская дверь открылась, и к нам присоединился Феникс. К слову, Мила не обманула. Да, его кожа все еще была красной, но внутренние повреждения, видимо, полностью зажили. По крайней мере, бегал он живчиком и улыбался во все 32 зуба. «Она молодая еще совсем», — усмехнулся рыбак. «А я и не сделал еще ничего», — не моргнув глазом, ответил торговец и завел двигатель. «Я же, зная, что в ближайшие 2 дня точно не вернусь, решил еще раз проверить кристаллы. Все в порядке. Белый работает и вовсю генерирует электричество. А радиус красного установлен по границам деревни, и он настроен на трудолюбие и общую прокачку магических способностей. Сначала я думал качать физические, так как это затронуло бы намного больше народу, но все-таки остановился на магических. Маги рулят, да и мало ли, еще у кого-то предрасположенность проявится. Наша колонна тронулась, и вскоре замелькали проносящиеся мимо деревья. «О, листики распускаются», — заметил словоохотливый рыбак. «Значит, монстры будут незамеченными подходить», — прокомментировал Феникс. «Так мы их убьем всех скоро», — отмахнулся бородач. «А потом железную дорогу построим и бронепоезд с 12 вагонами вокруг деревни пустим». Я не был уверен, что он правильно понял мою вчерашнюю мысль, но спорить не стал. С Фениксом мы уже тоже все обсудили, и один из 3 предложенных им планов по ликвидации медведя я признал рабочим. 20 километров, отделяющих нас от бывшей усадьбы Пантелеева, пролетели незаметно, и вскоре колонна замедлилась. И тут же зашипела рация. «Васильич вызывает барона». «Слушаю». «На территории Пантелеева до хрена машин и техники», — докладывал староста, сидящий в первой машине. «Что-то роют. Народу тоже тьма, но гербов не различить. Видимо, разнорабочие. На засаду не похожи. Выйти поговорить? Давай». Колонна встала, и потянулось томительное ожидание. Впрочем, недолгое, уже через 3 минуты машины снова тронулись, а рация зашипела. «Новые хозяева это», — доложил староста. «Род Воронцовых. А кто это?» — уточнил я. «Понятия не имею. Думал, вы знаете», — донесся до меня удивленный голос старосты. «Там прораб с такой гордостью сказал: Воронцовы, столичные металлурги, что я думал, это чуть ли не второй род после императорского». «Видимо, не второй», — усмехнулся я. «Но это не значит, что он маленький. Я многих не знаю. Точно не маленький». Сидящий впереди рыбак ткнул пальцем в проплывающий мимо забор бывшей усадьбы Пантелеева, и за ним реально шла стройка, которой позавидовала бы даже мое Савино. Не меньше 10 экскаваторов, 3 крана, тракторы и дохренища людей. Интересно, что произошло? Признаться, я и не ждал, что наследники Пантелеева тупо переедут сюда жить, но они, похоже, придумали что-то совсем хитрое. Вряд ли бы они просто так в спешном порядке продали только что полученное имущество. Может, пока они войска не пригнали, войну им объявим, обернулся ко мне рыбак. Такие трофеи богатые. Может, и объявим, задумчиво оглядывая суету за забором, пробормотал я, но не сегодня, а то опять добычу продавать негде будет. К слову, Феникс сообщил, что новая крыша на местном рынке, то есть те самые ребята, с которыми придется разбираться, появилась тут года 3 назад, и что пожары действительно случались регулярно, а в целом схема работала просто. Сначала берешь разрешение в муниципалитете, потом отстегиваешь определенную сумму противопожарной службе и спокойно торгуешь, или не отстегиваешь, и тогда случается пожар, и ты теряешь все свое имущество. На мой вопрос, куда смотрит полиция, Феникс ответил просто, в кошелек. Ну и не в защиту продажных служителей закона, а справедливости ради стоит сказать, что в мире магии устроить пожар и замести следы, расплюнуть. Так что, и захоти они, хрен без специальных и очень дорогих штук, которых, может, и не изобрели еще, что-то могли бы сделать. Понятно, что, когда Воронежский район станет развиваться, и сюда придут по-настоящему крупные игроки, в том числе и надзорные органы, все изменится. Но этого ждать еще долго, а товар нужно сбывать еще неделю назад. Я откинулся на сиденье и в тестовом режиме прогнал сгусток энергии по магическим каналам. Красота! Такое ощущение, что вчерашняя битва расширила их в 2 раза, и резерв тоже здорово качнулся. Я довольно улыбнулся и вошел в накапливающую магию концентрацию. Вернее, хотел войти, а сам позорно заснул. «Просыпайтесь, ваше благородие», — тихо произнес рыбак. «Приехали. Я не сплю». Я открыл глаза и постарался отогнать образ голых светловолосых близняшек. Нашли время, когда снится. «Где мы?» «У управления ликвидаторов». Точно, здесь мы должны оставить основную часть бойцов и часть товара и двинуть на рынок налегке. Васильич поехал в муниципалитет за разрешением, да, как только в Усмань въехали, повернул на перекрестке в другую сторону. Хорошо, я вылез из внедорожника и нос к носу столкнулся с только что приехавшим Константином. Только не говори, что в обоих грузовиках челюсти, проговорил он, пожимая мне руку. У нас столько патронов в городе нет. Нет, усмехнулся я и зевнул. Только в одном, во втором товар на продажу на рынке. Ты это, Константин наклонился к моему уху и прошептал, если будешь на рынке порядок наводить, постарайся, чтобы наши точки не задело. Да о чем ты, пожал плечами я. Я все всегда стараюсь решить дипломатическими методами. Хорошо, майор, очевидно, торопился и никак подкалывать меня не стал. Еще вот что хотел сказать. Я сегодня уезжаю из города на несколько дней. Ты потом найди меня. Может, сумею тебя кое-чем порадовать. Договорились. Мы снова обменялись рукопожатием, и майор поспешил ко входу в управление. «Всем внимание!» — крикнул я. «Действуем согласно плану. Все командиры машин, будьте на связи и в случае чего готовьтесь очень быстро стартовать. Тогда мы пока найдем место для ночевки, согласно твоему запросу», — проговорил подошедший ко мне Феникс, за спиной которого уже возвышался встретивший нас Паша. «Давайте». Я кивнул и сел в машину. За рулем теперь сидел Даня, один из гвардейцев, и совсем скоро в сильно сокращенном составе мы выехали со двора управления контроля за распространением диких кристаллов. Рынки в Нижегородской империи играли очень большую роль. Как правило, в каждом городе было несколько крупных продуктовых, один лекарственный, он же рынок зелий, и в зависимости от размера города или один, или несколько вещевых. Последние меня интересовали в первую очередь, они всегда располагались на окраинах и были очень похожи, в основном планировкой и разделением на большой и малый. На малом продавали малогабаритный и преимущественно штучный товар вроде оружия, боевой экипировки и старой техники. Здесь каждый торговец дежурил у взятого в аренду у государства гаража, рядом с которым стоял стенд с образцами. На большом же продавался опт, а также крупногабаритный товар. Мне были нужны точки на обоих. Пока ждал Васильича, я успел немного погулять, но сильно не впечатлился. Народу, конечно, было немало, но намного меньше, чем в столице, и это при том, что там таких рынков аж 8. Наконец внедорожник старосты подъехал, и он, не вылезая из машины, протянул мне папку бумаг. Место 18 на малом и 34 и 35 на большом. Пришлось доплатить за то, чтобы выделили рядом. Чтобы получить еще по одной точке и там, нужно ждать месяц, Их выдадут только при наличии свободных. Отлично. Я взял бумаги и, сверившись со схемой рынка, махнул рукой в сторону Большого. Туда. В итоге к двум своим сдвоенным местам на Большом рынке мы приехали тремя внедорожниками и одним грузовиком. Не так много, чтобы спровоцировать излишнюю осторожность, но и не так мало, чтобы нас прямо тут где-нибудь в уголочке по-тихому прикопали. «Выгружайте», — скомандовал я, и бойцы принялись вытаскивать из кузова шкуры и переносить их на два расположенных рядом дома склада. К слову, весьма просторных. По большому счету мы могли вместить в них содержимое шести таких грузовиков, но с учетом того, что мы задумали, пока это было преждевременно. Я знал, что вряд ли к нам подойдут сразу, поэтому завтракать в деревне не стал и отложил это приятное занятие на то время, когда будет нечего делать. И это время пришло. Я выложил на заднее сиденье заботливо упакованные клавой тарелки и приступил к вкусной трапезе. Эх, как же хорошо быть бароном, а еще лучше быть любимым в народе бароном. Жаль, пива нет. Ну да не беда, квас в Савино тоже делают очень вкусный. Я как раз заканчивал плотный поздний завтрак, когда по направлению к нам двинулась пятерка крупных мужиков, вернее, четверка очень крупных, облаченных в одинаковую черную кожаную одежду, и один мелкий, чьи куртка и штаны хоть и были сильно ушиты, но все равно висели на своем владельце. В том, что это именно местные пожарные, сомнений не было, слишком по-хозяйски они шли, всем покровительственно улыбались и со всеми обменивались рукопожатиями. Пятерка подошла, и мелкий что-то спросил у одного из наших, что тащил на себе шкуру волка. Тот указал на машину. Коротышка подошел, постучал костяшками пальцев в окно и, едва я открыл его, засунул в салон улыбающуюся физиономию. «Приветствую, господин барон». «Привет», обсасывая последнюю куриную ножку, отозвался я. По вопросам о товаре вон к тому бородатому мужику. «Не-е-е», протянул хмыреныш и еще шире улыбнулся. «Мы по вопросам пожарной безопасности. А что с ней не так?» Я окинул взглядом каменные склады. «Вроде огнеустойчивое все». «Не совсем, ваше благородие», — сочувственно вздохнул пожарный. «Мы давно работаем и точно знаем, что тут есть уязвимость. А ну садись тогда вон туда». Я указал на переднее пассажирское сиденье. «Расскажешь подробнее». Коротышка по-хозяйски обошел машину, зачем-то прохлопал ее по капоту, после чего открыл дверь и залез внутрь. «Так что за уязвимость?» — спросил я, вытирая руки салфеткой. «Да пожары, говорю, у нас тут часто бывают», — повернувшись ко мне, снова вздохнул мелкий. «То ли климат плохой, то ли хулиганы балуются, не разберешь. В общем, мы за чисто символическую плату готовы все эти напасти проконтролировать и предотвратить. Как интересно», — протянул я, разглядывая довольную физиономию ракетира. «И сколько это удовольствие стоит?» «Да, говорю же, копейки», — махнул рукой он. 300 тысяч в месяц за каждый склад. Ни хрена себе копейки. Это что тут у всех за обороты такие? Впрочем, с учетом того, что эти гады выдавливают всех мелких торговцев и остаются только крупняки. Есть еще вариант, ничуть не смущаясь, продолжил хмырь. Вы отдаете права на использование торговой точки нам, и за это мы готовы взять определенное количество вашего товара на реализацию. Правильно говорят, наглость – второе счастье. 10 тысяч готов за предотвращение пожаров заплатить, после паузы с улыбкой произнес я. Тоже до хрена, конечно, но надо же дать людям шанс перед тем, как их покалечить. Нет, ваше благородие, погрустнел коротышка. Сами поймите, опасностей много, людей мало. Они ночами не спят, охраняя здесь все. 300, стандартная такса. Спросите у любого, здесь все так платят. Ясно. Тогда попробуем обойтись своими силами. Вы не поняли, господин барон. Благодушие в лице собеседника резко стало намного меньше. Тут очень большая уязвимость. И очень много хулиганов-пироманов. Полиция ничего не может с ними сделать, и пожар – это вопрос времени. Причем очень короткого времени. Нет, друг, это ты меня не понял. Я постарался усмехнуться как можно неприятнее. Если с моими складами что-то случится, именно ты компенсируешь мне полную стоимость товара и заплатишь еще столько же сверху за доставленные неудобства, что вы, а иначе ты, твои шавки и твой босс умрете в муках и в очень короткое время. Тебе все понятно, мудила, да вы даже, хлебало завалил, и прямо сейчас побежал к своему боссу, скажешь ему, что павильоны 34 и 35 на большом рынке и 18 на малом, местные аномалии, и пироманы должны обходить, как чумную больницу. Понял, а теперь пшел вон из моей машины. Да я, вон. Я взвел курок направленного в морду гада пистолета. Дверь хлопнула через секунду, а еще через 5 уродов в черных кожанках простыл след. Мы закончили, ваше благородие. Рыбак подошел к окну. Хорошо, тут какие-то щенки подходили, я их нахер послал, но на всякий случай пусть наши ребята смотрят по сторонам. А когда закончат торговлю, закроют дверь поплотнее. Так точно, ваше благородие. Продолжая играть заранее спланированную сцену, рыбак повернулся к остальным. Цены сильно не скидываем. Помните, от продаж зависит ваша зарплата. Если придут те мудаки в черном или другие мудаки, надавайте им по щам. А как будете уходить, проверьте замки, не забудьте поставить ловушки и сигнализацию. Хорошо, раздались отдельные голоса, а бородач снова повернулся ко мне. Куда изволите, ваше благородие? Да я не знаю даже, громко, чтобы слышали и соседние торговцы, ответил я и сыто потянулся. Жрать пока не хочу, давай пока по рынку проедем, посмотрим, что продают, а потом или за шматьем, или в кабак. Вы про казино спрашивали, напомнил рыбак. Точно, садись, по рынку проедем, а потом в казино. Надо показать, как умеют играть в столице. Васильич, поехали с нами. Староста кивнул и сел рядом со мной. Надеюсь, все сработает, глядя на наши торговые точки, произнес он. Жалко шкурки-то, все сработает. Я хлопнул его по плечу. А потерю шкурок нам компенсируют совсем скоро. Дань, поехали на малый рынок. Глава 15. Малый рынок, конечно, здорово уступал аналогичным в столице, но, когда я месяц назад был на одном из последних, то находился в режиме радикальной экономии из-за предстоящей поездки на окраину, да и не знал тогда еще толком, что мне будет нужно, поэтому просто ходил между прилавками и облизывался. Сейчас мои запросы сформировались более отчетливо, да и денег на это я немного припрятал. Мне нужно проапгрейдить пип-бой, рассказывал я спутникам даже не для того, чтобы ввести их в курс дела, а чтобы ничего не забыть. Нужны детали для ловушек, которые мы видели у Оли и Кристины. Но самое главное, нужно собрать один компьютер и принтер для Кати. Катя и так нормально справляется, заржал рыбак. Тихо, цыкнул на бородача староста и вынул из кармана несколько сложенных листков бумаги. Тут мой список, Эдуарда и других ребят. Детали для машин, для оборудования в деревне и так далее. И нужно не забыть заехать к тому человеку от Константина, с кем я вчера разговаривал. Если он подтвердит, что сумеет обеспечить требуемые нам объемы труб для водопровода, то надо бы договор с ним подписать. «Все сделаем», – кивнул я и повернулся к сидящему за рулем гвардейцу. «Дань, езжай очень медленно и притормаживай у каждого прилавка. Слушаюсь, Дмитрий Николаевич». В итоге на этой оказавшейся не такой уж и маленькой части рынка мы провели больше 3 часов, и по результату почти под завязку забили грузовик, в котором до этого привезли шкуры. Больше ничего габаритного мы покупать сегодня не планировали, и безопасности ради в сопровождении 2 внедорожников я отослал покупки в Савино. Договор об оптовых поставках труб для водопровода и других нужд я тоже подписал, причем по схеме. Утром товар, вечером деньги. Закончив на малом вещевом, мы поехали на расположенный по соседству рынок, где продавали травы, зелья, медикаменты и тому подобное. Тут у меня было 2 задачи: закупиться по длинному списку Милы, а еще узнать текущие цены и спрогнозировать те, что будут через несколько месяцев. Мне предстояло расставить приоритеты как по выращиванию полезных трав, так и по сбору того, что само вырастет лесу, и, разумеется, по производству. Пока мы могли использовать оборудование захваченной передвижной лаборатории, но, чтобы нарастить объемы, требовались совсем другие мощности. Как и на прошлом рынке, мы медленно ехали вдоль прилавков, даже еще медленнее, так как я хотел поговорить с как можно большим количеством людей. Это же Анна Павловна. Вдруг удивленно ткнул пальцем в лобовое стекло Даня. Лосева, уточнил я, так как ни разу до этого вдову не видел. Да, она. Гвардеец повернулся ко мне. Я ее хорошо запомнил, когда мы со Святославом в Дубровку ездили. Остановись, пока она гербы не увидела, и чуть назад сдай. Что-то случилось. Посмотрел на меня староста. Да хрен знает, пробормотал я, оглядывая торговые ряды и снующих туда-сюда людей. Не нравится мне что-то. Баронессе, черноволосой стройной женщине, я бы дал лет 37. Она стояла у небольшого стенда с образцами товара и о чем-то ожесточенно спорила с прилично одетым мужчиной. Четверо ее гвардейцев расположились позади хозяйки и в полемике участия не принимали. «Сидите здесь пока», — приказал я, когда Даня остановился, после чего вылез из машины. В принципе, я мог просто подойти, но интуиция и странная аура вокруг посетителя заставили меня не торопиться. Поэтому я направился к соседнему от вдовы павильону и стал с интересом рассматривать предлагаемые товары. По счастью, продавец здесь оказался неназойливым, он спокойно читал книжку и мне не мешал. «Да дороговато же, Анна Павловна», — донесся до меня лениво усталый голос мужчины. «Тем более я оптом хочу взять. Вот это и вот это. Только все сразу и только за ту цену, что я сказала», — недовольно отрезала баронесса, явно рассерженная ходом беседы. «Ну, как знаете, больше все равно никто не предложит». Мужчина махнул рукой и отошел. Я повернулся и сделал шаг в сторону Лосевой, но меня весьма невежливо толкнул плечом и обогнал еще один богато одетый мужчина. «Какого?» — начал было я, но тут передо мной выросли два короткостриженных брата-близнеца мордоворота. «Не суетись, братюнь», — тихо произнес один из них. «Наш барин давно в очереди стоял, братюнь». В первую секунду я потерял дар речи, а потом понял, что, как всегда, одет так, будто собрался на разборку или на охоту за монстрами. Вернее, сейчас даже еще хуже. Вся моя приличная верхняя одежда была в той прачечной, что вчера размолотили монстры, и в этот раз поверх эффектного крокодилового костюма я напялил первую попавшуюся кожанку, которую давно стоило постирать. То есть ребята барона во мне не опознали. Ну что ж, пожалуй, это и к лучшему. Ведь, судя по всему, тут происходило что-то интересное. Я сунул руку с перстнем в карман и сделал вид, что меня еще что-то заинтересовало у рядом стоящего прилавка. «Вы еще не передумали, Анна Павловна?» — заговорил вновь пришедший к баронессе посетитель. «Так и быть, в память о вашем покойном муже готов еще и вот эту травку взять по 500 рублей за мешочек». «500 рублей!» — воскликнула женщина. «Это же буревестник! Он не меньше 2000 стоит, да и остальное тоже намного дороже. Так то в розницу, а я оптом беру». «Нет», — я сказала. «Ну, как знаете». И этот посетитель ушел. Впрочем, недалеко. Жучок, которого я послал следом за предыдущим покупателем, показал, что ребята обрабатывают вдову сообща, и сейчас они встретились в одном из расположенных неподалеку гаражей. Я повернул голову. Два близнеца продолжали стоять, где стояли, и за своим барином не тронулись. И очень быстро стало понятно почему. «Здравствуйте». К баронессе подошел третий перекупщик. «Это у вас, случайно, не волчья настойка?» «Да, она», — ответила хозяйка. «Но я в розницу не продаю. Все оптом за 170 тысяч. Вот список того, что есть. О, давайте. Очень интересно». Покупатель взял у женщины листочек и погрузился в чтение. «Ага, и подорожника мешок очень хорошо. Она почти готова», — донес до меня обрывок разговора двух других махинаторов жучок. «Да, думаю, Вадим Сергеевич, вам снова пора подходить». «Легко». Стоящий тут же третий хлыщ поправил дорогой серый костюм и осторожно выглянул, проверяя, как идут дела у сообщника. А тому явно нравилась его роль, и по нему плакали театральные подмостки. Он внимательно читал переданный баронессой список и вовсю хвалил товар, а дойдя до конца, перевернул листок и, ничего там не обнаружив, удивленно вскинул брови. «И это все?» – ахнул он. «Да», – подавленно произнесла бедная женщина. «Нет, ну, 170 тысяч за это очень-очень дорого». Он посмотрел на собеседницу так, будто та вышла голой на улицу. «За 40 бы взял, и то только если бы вы потом согласились отужинать со мной». «За сколько?» – чуть не подпрыгнула Анна Павловна. «Да мне только что 60 предлагали». «Ну, это явно кто-то глупый был», – скривился мужчина. «Я, в отличие от него, умею считать, извините». И обиженный в лучших чувствах покупатель зашагал дальше. На баронессу уже было больно смотреть, и я решил прекратить этот цирк, тем более что все стало кристально ясно. Разумеется, мое вмешательство с большой долей вероятности перевело бы веселье в плоскость физического насилия, поэтому, следя за происходящим, я, использовав энергию жемчужин, немного усилил тело. Не так, как вчера, конечно, но мне и не с монстром класса предстояло драться. К слову, болевые ощущения были вполне терпимые и уже почти прошли. «Позвольте». Я снова повернулся к братьям-близнецам в коричневых куртках, краем глаза замечая, что в пределах видимости стоят еще не меньше 4 очень подозрительных ребят. «Братюнь, я же сказал, тут очередь». Снова тихо, чтобы не услышала баронесса, произнес один из них. давай мы тебя запишем, и ты завтра приходи, Анна Павловна», — крикнул я, высовывая голову из-за громилы. «Я от Дмитрия Николаевича Акулова». «О!» — расцвела женщина. «Добро пожаловать, молодой человек». Ребятки растерялись, и я сумел протиснуться мимо них и подойти к прилавку баронессы. «Ой, а как вы меня узнали?» — заволновалась она, оглядывая меня с головы до ног. «Или барон вам номер места сказал?» «Ой, ей, он, наверное, злится на меня. Но я никак не могла заехать раньше и собиралась завтра. Вот как раз продаю кое-что, чтобы ему подарок сделать. А как вас зовут, юноша?» Женщина лепетала, а я подключила и магию, и знание языка тела и не мог найти лжи в ее словах. Она, похоже, реально искала деньги на благодарственный подарок мне. Какая глупость, но приятная. «Меня Дима зовут», — улыбнулся я. «Барон за покупками послал и попросил заодно зайти спросить, как у вас дела? Сложности с реализацией? Ой, не спрашивайте». Вдова в сердцах махнула рукой. «Похоже, не вовремя я все это затеяла. Цены так сильно упали с того момента, как я последний раз была здесь. Или совсем мало дают, или хотят по одной-две позиции взять, а я собиралась все сразу продать». «Ясно», — кивнул я, краем глаза видя приближение еще одного покупателя, того самого хлыща, финального босса Вадима Сергеевича. «Снова здравствуйте, Анна Павловна», — заговорил он, становясь рядом со мной и немного оттесняя плечом, вернее, пытаясь оттеснить. Селенок сдвинуть меня ему не хватило. «Я сейчас связался со своим отцом. У них там падеж скота и прям очень-очень нужны кое-какие из ваших трав. Прям жизненно необходимы. Может, все-таки продадите по частям?» «Не могу», — пожала плечами снова погрустневшая женщина. «Вы хотите самые ходовые из моих товаров, остальные я долго буду продавать. Что же делать?» Расстроенный аферист постучал пальцами по прилавку. «Прям беда у нас, эх. Я могу, конечно, все взять, но только за 80 тысяч. Вы извините, но это только из-за этих трав. Я потом лишнее, хорошо если, не сильно потеряв, продам. Цены сейчас совсем низкие, у кого хотите спросите». «Да нормальные цены», — встрял я. «Только что по трем рядам проехал, все как один говорят, что на 20% после Нового года уже поднялись. А вы кто, молодой человек?» Вскинув брови, окинул меня презрительным взглядом делец. «А я тот, кто не любит, когда на бедных вдовах наживаются», — с улыбкой ответил я. «Тут товары по самым скромным ценам на 250 тысяч, и вы это прекрасно знаете. То есть вы утверждаете, что я вру?» — взвизгнул хлыщ. «Именно. А это, кстати», — я повернулся к Анне Павловне и показал ей на приближающихся к нам мордоворотов, — «их помощники, которые не пускали к вам нормальных покупателей». «Дима, зачем вы?» — испуганно всплеснула руками вдова, но тут же собралась и кивнула своим гвардейцам. «Просим отойти от лавки». Тут же вперед вышел один из них. «Да мы отойдем, отойдем». Хлыщ сделал шаг ко мне и, схватив под руку, потянул в сторону. «Оставьте Диму», — крикнула баронесса. «Нет уж, Анна Павловна», — оскалился мой похититель. «Этот юнец оскорбил меня, и он может смыть свое оскорбление только кровью. Кишка тонка, мудила», — вырывая руку, шепнул я, направляя звук так, чтобы слышал только он. «Как ты меня назвал, щенок?» — заверещал хлыщ. «Научите грубияна, как общаться с аристократом». Бойцы были обучены хорошо, и мне в лицо тут же полетел кулак. Ну а я просто пригнулся и ударил одновременно ближайшего рукой в живот, а второго ногой чуть ниже. «Бей его!» — снова завизжал Вадимка Сергеевич, чем взбесил меня настолько, что я просто уклонился от бегущих ко мне двух его помощников и сначала сунул кулаком ему в зубы. Потом, разумеется, развернулся и зарядил подошвой ближайшему громиле в грудь. Он рухнул, но, к сожалению, больше противников мне не досталось. На остальных сзади налетели мои. Рыбак успел вырубить одного, Даня двоих, и, как ни странно, последнего достал староста. Он сначала ловко принял крупного парня на колено, а потом добавил ребром ладони по шее. А нет, последнего скрутили решившие примазаться к победе гвардейцы Лосевой. «Дима, не надо», — запоздало воскликнула вдова. «Это барон Звягинцев, и я тебя засужу, щенок». Услышав свой титул и при этом не поднимаясь с земли, крикнул пострадавший. «За нападение на аристократа ты поедешь лес валить». «Не поеду», — усмехнулся я и показал ему кольцо. «А вот ты за приказ о нападении на аристократа хорошенько мне заплатишь». И да, не успел представиться, барон Дмитрий Николаевич Акулов. Окровавленное лицо Звягинцева побледнело, а бегущие к нам его сторонники резко затормозили. «Это же тот самый, что убил Пантелеева», — донес до меня жучок чей-то шепот, и, надо заметить, он был не один. «Приятно, когда тебя узнают. Я не знал», — тут же дал заднюю поверженный противник. «Вставай и пиши прямо сейчас мне извинения за нападение. Я не нападал. Или ты пишешь, или мы прямо сейчас идем в полицию. На самом деле, не будь у меня столько планов на ближайшие дни, я бы, конечно, вытряс из этого хмыря солидную денежную компенсацию. Но, к сожалению, на это не имелось времени. Поэтому пришлось довольствоваться малым. Обезопасить себя от того, что он подкупит свидетелей и сам первый пойдет и подаст на меня жалобу. Ну и, конечно, я его запомнил и записал во внутренний список дел необходимость раскрутить эту цепочку предпринимателей, когда до них дойдут руки. Именно поэтому сейчас светить то, что знаю про других, я не стал. Впрочем, с учетом того, что я задумал ночью и утром, может так получиться, что я на них снова выйду уже завтра. Правда, на этот раз с другой стороны. Хмыреныш ломался, ныл и оправдывался незнанием, но, когда несколько свидетелей, включая Анну Павловну, подтвердили, что слышали его команду напасть на меня, бумагу все-таки написал. «Чтобы я тебя не видел больше», — шепнул я ему и, легонько подтолкнув кулаком под ребра, повернулся к баронессе. «Итак, Анна Павловна, давайте знакомиться еще раз. В итоге со вдовой мы все решили полюбовно. В качестве подарка она мне дает пользоваться ее точкой на рынке. Ну а ее товар я частично купил сам, а частично взял на реализацию. Как оказалось, визиты на рынок для нужд деревни, в отличие от покупок костюмов, могут даже приносить радость, вот только времени занимают ну очень много. Когда мы закончили, уже начало темнеть. Ваше благородие, игры в казино не самый лучший способ пополнить бюджет», — напомнил Васильич. «К тому же вы можете опоздать к основному мероприятию». «Не волнуйся, не опоздаю», — я подбадривающе хлопнул старосту по плечу. «Нельзя исключать, что эти пироманты-любители следят за мной, и надо показать, что я просто столичный прожигатель жизни. Не просто же так мы всем подряд сегодня рассказывали, что я пойду отмечать победу над коротышкой сюда. Я надеюсь, вы знаете, что делаете». «Знаю. Вы пока там с Фениксом подготовьте мне рабочую зону, и пусть Паша ждет в условленном месте». «Будет сделано, ваше благородие». «Вот и отлично», я улыбнулся и вылез из внедорожника. «Казино с оригинальным, но не полным названием «Фортуна», не хватало слов вам не поможет, встретила нас несколькими большими залами, богатством интерьера, запахом дорогого табака, звоном бокалов и, конечно, гамом. «А неплохо», разглядывая ряды с рулетками, произнес я. «А в покер где играют, во что?» — уточнил рыбак, единственный, кто набрался смелости и согласился пойти со мной. «Черт, миры настолько похожи, что все время забываю, что некоторые вещи все-таки носят другие названия. В карты, говорю, где играют? Ну, вон же в углу в 21. А еще во что-нибудь играют? Ну, в преферанс еще», — пожал плечами бородач. «Вон в следующем зале столы, и в дурака», — говорили, «вроде тоже, в дурака». «Шампанское, господа», рядом с нами возникла одетая только в черные стринги, лифчик и чулки стройная брюнетка с подносом в руках. «Включено в стоимость стартового набора фишек». Последнее она уточнила, видимо, тоже не вдохновленная нашим внешним видом. «А пива нет?» – спросил я, еще больше падая в глазах юной красотки. «Пиво в баре», надув губки, ответила она и упорхнула. «Пойдем к бару». Я махнул рукой и, обходя многочисленных посетителей, двинул к стойке. Стартовый набор фишек стоил аж 1000 рублей, и мы, как купившие его, имели полный безлимит на напитки. На пиво, по счастью, тоже. «Твое лучше», констатировал я, когда бармен подал нам 2 кружки и мы сходу ополовинили их. «А то ж», расцвел рыбак, «я там прикупил кое-какие детали, думаю, смогу увеличить производство». «Ага, его детали заняли немалую часть кузова грузовика, и думаю, речь шла об увеличении минимум раз в 10. Так что насчет других карточных игр?» Закинув в рот лесной орех, спросил я. «Я рулетку не люблю, она от умения не зависит». «А дурак, что ли, зависит?» — удивился рыбак. «А что, кроме 21, дурака и преферанса, других игр нет?» — засмеялся я. «Ну, пьяница еще есть», — задумчиво запустив пятерню в бороду, ответил спутник. «И еще что-то, но я не особо знаток, да и не был никогда в казино». «Так», — протянул я, пораженный внезапной догадкой. Посиди-ка тут. Первым делом я заглянул в зал, где играли в карты, и убедился, что за четырьмя столами богато одетые аристы играют в преферанс, а еще за несколькими в дурака и еще во что-то очень примитивное, явно не в покер. Очень интересно. Я быстро добежал до туалета, где было не так шумно, и, достав рацию, вызвал Феникса. «На связи, ваше благородие, все по плану». Почти сразу отозвался торговец. «Нашли отличное место, и до наших точек на рынке, и до жилья потенциального хозяина не больше километра. Ждем вас». «Отлично. Слушай, вопрос немного не в тему. А какие ты карточные игры знаешь? Это пароль какой-то? У вас что-то случилось?» «Нет, просто ответь на вопрос. Остальное потом». «Ну, преферанс знаю, 21, дурак, сика, 1000. Он перечислил с десяток игр. Обо всех я слышал в своем мире. Да неужели? А ты не знаешь игру, где карты по одной открываются, и на каждом открытии игроки деньги ставят? Тихо и, прикрыв рацию рукой, спросил я. «Нет», после паузы удивленно ответил Феникс. «Но в любом случае я не советую вам в такую играть. Наверняка это мошенники опять что-то придумали». «Ты прав. Ждите, скоро будем». Я отрубил рацию, вышел из туалета и направился к ждущему меня рыбаку. «Водила, Российская империя есть, то есть была, кристаллы есть, картошка есть, даже имя изобретателя автомата, Калашникова, совпадает, а покера нет. Итак, до предполагаемого визита поджигателей на наши склады у нас есть 3 часа, а следующей ночью у нас с Фениксом охота на его дружка-медведя. Кроме этого, у нас не закончились торговые дела, а еще нужно встретить Влада, сестренку и едущую с ними из Нижнего первую партию элитных переселенцев. Столько дел, но покер – это не только способ заработать деньги, что будет несложно при условии, что я знаю про него гораздо больше. Самое главное – это возможность наладить связи, что в нашей ситуации еще важнее. Нет, 3 часа у меня есть, и упустить такую возможность я не могу. Если что, мой жучок следит за рынком, и я смогу оперативно прервать развлечение и даже отсюда заняться поджигателями. «Может, сыграем во что-нибудь, ваше благородие?» – спросил меня рыбак, когда я вернулся к барной стойке. «Обязательно сыграем», – кивнул я и скептически осмотрел свой любимый крокодиловый наряд. «Напомни, почему я свой хороший костюм не взял?» «Вы сказали, да ну его в жопу, зачем он мне там нужен? В следующий раз пусть положат в багажник, на всякий случай». «Хорошо, ваше благородие». Я расправил плечи, придал лицу максимально соответствующее богатому аристократу выражение и направился к карточным столам. Бывшие поместья графа Пантелеева, Евгений Михайлович Воронцов, махнул рукой и, убедившись, что подданные покинули комнату, расположился в удобном кресле и взял микрофон радиостанции. У аппарата: «Евгений Михайлович, здравствуйте. Это Олег Семенович Пантелеев вас беспокоит. А то я не догадался, зануда», пронеслось в голове у графа, но вслух он сказал другое. «Здравствуйте, здравствуйте, Олег Семенович, рад слышать вас снова. Вы извините, у меня очень много дел, так что, если не возражаете, давайте сразу по существу». «Конечно, конечно, Евгений Михайлович», раздался взволнованный голос из рации. «Я просто хотел уточнить, начали ли вы ваш проект, и удалось ли поговорить с Борисом Евгеньевичем Синицыным, и еще раз извините за прямоту, Олег Семенович, но вы теперь каждый день будете звонить и одно и то же спрашивать». Но собеседник растерялся, и секунд 10 рация просто мычала и щелкала. «Мы же договорились, вы обещали, что, я помню и наши договоренности, и свои обещания, и в самое ближайшее время приступлю к их реализации». Граф Воронцов отпил красного вина из принесенного с собой бокала. «Но вы право странно себя ведете. Вы что думали, что я, не заезжая в усадьбу, должен отправить войска по прямой в Савино? Нет, но, вот и я думаю, что это было бы, мягко говоря, глупо», — перебил граф и продолжил, медленно проговаривая каждое слово. «Я не хочу совершать поспешных глупостей, как это сделал ваш отец. Я сначала все разузнаю, затем подготовлюсь и только потом начну действовать. И давайте сделаем так, чтобы я этого вам больше не объяснял. Постоянно отвлекая меня, вы сами тормозите процесс. Да я же ненадолго». «Вот на это ненадолго вы и отложили свою месть Акулову». Рация замолчала почти на минуту, и граф Воронцов было подумал, что собеседник уже отключился. «Но нет, вы правы, Евгений Михайлович, безуспешно скрывая злобу, проговорил сын графа Пантелеева. «Но я прошу вас хотя бы известить меня о результатах переговоров с Борисом Евгеньевичем Синицыным». «Всенепременно, мой юный друг, всенепременно. Конец связи». «А, да, конец связи». Раздался грохот, будто на той стороне что-то расколошматили, а потом радиостанция отключилась. «Зануда, так еще и псих», — покачал головой граф Воронцов и снова глотнул вина. «Но он, пожалуй, прав. Пора начинать действовать. Для начала съездить к местному затворнику графу Синицыну, а потом понемногу начинать зажимать Савина в клещи. Раз так удачно получилось завладеть в этом регионе огненным кристаллом, то и воздушный неподалеку не помешает». Граф Воронцов улыбнулся и допил вино. Что-что, а он умел действовать умно, осторожно, и самое главное, он всегда получал то, что хотел, от автора. За награду к первой книге прилетела красавица Маришка. Спасибо Мизиле. К этой тоже что-нибудь придумаем. За Савина. Глава 16. В большом карточном зале все было просто. Игроки просто отстегивали крупье за работу и аренду столов и могли делать что хотят. Против непосредственно казино играли только в 21. Пафосных игроков в преферанс не беспокоили, зато вокруг столов с простыми играми толпились зеваки из числа зрителей или выбывших игроков. «Господа!» – громко крикнул я. «Кто хочет сыграть в новую игру?» Господа повернулись ко мне и, окинув оценивающими взглядами с ног до головы, снова вернулись к созерцанию происходящего за столами. «Господа!» – снова поднял голос я. «Я придумал новую игру. Каждому, кто поможет мне ее обкатать, я выдам по 1000 фишек. Все, что выиграете, останется у вас». Вокруг меня тут же образовалось кольцо проигравшихся любителей халявы, и все с недоверчивым ожиданием смотрели на меня. Отличался только взгляд рыбака, он смотрел на меня как на сумасшедшего. «Для начала мне нужно 4 человека, еще 3 присоединятся, когда поймут правила. Пойдемте к столу, господа». В окружении 15 человек я проследовал к свободному крупье и оплатил ему 2 часа работы, после чего рассказал, как надо сдавать карты, и выдал по 1000 фишек первым участникам и рыбаку. «Из-за стола вы можете встать, или проиграв все фишки, или отдав мне назад мою 1000. Все, что выиграете сверху, ваше. А теперь слушайте правила». Я взял колоду и принялся показывать возможные комбинации. «Повышаю», — азартно крикнул рыбак. «Я пас», — скинул карты один из игроков. «Да этот барон и бородатый пара играют», — донесся до меня голос одного из зрителей, которых, к слову, вокруг стола собралось уже не меньше 20 человек. «Вообще-то, мы на мои деньги играем, и 2 уже ушли с выигрышем», — парировал я, резко оборачиваясь. «Да и крупье местный, это не я сказал», — поднял руки стоящий сзади парень. «То-то же», — я снова повернулся к столу и скинул карты. «Я пас, карта, откровенно говоря, не шла, зато мое предприятие очень даже. Простые и понятные правила, а самое главное, активная игра пришлись местным по вкусу. Всего я выдал 7 комплектов халявных фишек и еще один рыбаку. 3 неудачников уже лишились всех фишек, а 2 других, получив небольшую прибыль, вернули мои и, пока я не передумал, свинтили из-за стола. И все эти 5 мест тут же снова заполнились желающими приобщиться, и они уже пришли со своими деньгами. В общем, процесс покеризации Нижегородской империи шел полным ходом. Глядишь, через пару недель дойдет и до столицы, а еще через месячишко можно будет наведаться в самое крупное казино и хорошенько их всех там ободрать. «Ставлю все», — объявил высоченный худой барон и, как я учил, выдвинул все фишки на центр. «И я тоже», — довольно оскалился рыбак. «Вскрываемся». Он открыл валета и короля, к которым чудесным образом на флопе пришли туз, дама и десятка, образовывая стрит. У противника была 3 дам, но 2 следующими картами пришли 2 и 7, и весь банк забрал мой спутник. То ли у него был талант, то ли в ближайшее время любовь ему не светила, но за 2 часа рыбак разжился 7000 фишек и полностью отбил вложенные мной деньги. «Нам пора», — я встал из-за стола. «Тут проплачено еще раз на 2 часа, так что развлекайтесь. Может, еще полчасика?» Подходя ко мне с подносом, полным фишек, спросил расстроенный рыбак. «В другой раз», — я хлопнул его по плечу. «Только наших пока не учи, им еще деревню строить». «Ладно, ваше благородие», — грустно вздохнул бородач и пошел обналичивать свой выигрыш и то, что осталось от моих фишек. «Господин барон», — услышал я голос сзади и обернулся. Передо мной стоял невысокий полноватый мужчина лет 50, одетый в серый костюм стоимостью с мой лучший внедорожник. «Я вас слушаю», – вежливо улыбнулся я. «Меня зовут Мартынов Петр Андреевич, и я являюсь совладельцем этого казино». Богач протянул мне пухлую руку. «Акулов Дмитрий Николаевич, чем обязан?» «Я о вашей игре», – он указал на всю большую толпу в карточном зале. «К слову, как только мы ушли, игроки быстро рассредоточились и уже играли на трех столах. Я назвал ее покер», – улыбнулся я. «Вам понравилось?» «Еще как», – всплеснул руками Петр Андреевич и протянул мне листок бумаги. «Вот тут мои ребята записали правила. Вы не могли бы подтвердить, чтобы, так сказать, у игроков был эталон и не случилось разночтений? А вы мне что?» – хотел было спросить я, но не стал, так как популяризация покера была и моим интересом. К слову, помощники хозяина казино оказались ребятами дотошными и записали все очень подробно. Я внес лишь небольшие коррективы в название комбинации и вернул листочек. «Спасибо вам огромное, Дмитрий Николаевич», – широко улыбнулся Мартынов. «Прошу вас, возьмите». Он протянул мне золотую пластиковую карточку. Сначала я подумал, что это визитка, но оказалось, что ошибся. Это карточка элитного клиента нашего казино. Всегда безлимитные напитки, закуски и свободный проход в закрытые залы. Вот сюда нужно вписать имя. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Тогда у меня для вас есть еще кое-что интересное». Я не пожалел еще 5 минут и рассказал владельцу казино о том, что кроме обычной игры придумал разного рода турниры. Чем дольше Мартынов меня слушал, тем шире становились его глаза, и в них не хватало только крутящихся значков рубля. Делец сходу понял, что это золотая жила. «Если нужна будет помощь в организации», – заканчивал я и протянул визитку с частотой нашей радиостанции, «вы всегда можете связаться с моими помощниками в Савино. На самом деле я придумал несколько разновидностей этой игры. И если это пойдет, можем поговорить и о других. Премного благодарен». Мартынов сунул визитку в карман и с энтузиазмом снова пожал мою руку. «И у вас, если будут какие-то вопросы, милости прошу. Я, как правило, здесь, в своем кабинете». Хозяин казино резко развернулся и очень бодро для своей комплекции умчался к лестнице на 2-й этаж. «Вот, ваше благородие», — появившийся рядом рыбак протянул мне стопку денег и даже несколько монет. «8332 рубля. Спасибо». Я взял из пачки сотенную купюру и сунул ему в руки. «Это от меня, и никому про это ни слова. Да не нужно. Бери, бери, большую часть денег ты выиграл». Я убрал купюры в карман и махнул рукой в сторону выхода. «Ну а теперь пора. Самое интересное только начинается. На всякий случай пришлось немного покружить по городу и сменить машину на неприметную. За рулем уже ждал Паша. До места мы добрались быстро, и оно, как и сказал Феникс, оказалось идеальным для наших нужд. Все мои оставшиеся в Усмане спутники завалились в гостиничный номер, и, хоть он и был вместительным, в нем сразу стало тесно. «Пока не горит», — сходу сообщил Феникс и указал в окно, выходящее в сторону рынка. «Понятно, что до него было далековато, но зарево на фоне ночного неба мы наверняка бы увидели. Точнее, увидим». «Хорошо», — кивнул я и лег на одну из двух кроватей. «Топор, ты первый, держи меня за руку. Только пока вливай энергию совсем по чуть-чуть. Остальные, будьте наготове. В какой-то момент мне понадобятся все ваши силы». Мужики согласно побухтели и рассредоточились по комнате. «А, и окно откройте», — добавил я, чтобы соблюсти хотя бы видимость того, что использую магию воздуха. Жучок все еще висел на позиции, и сейчас, когда до него было около 900 метров, я чувствовал, что лишь немного пользуюсь маной топора. Круто. Еще совсем недавно, когда мы шли спасать дирижабль, радиус, когда восстанавливающаяся и расходуемая энергия были в балансе, составлял всего 100 метров, да и тот жучок передавал меньше информации. Как ни крути, активное использование магии дает свои плоды. Конечно, до прежнего уровня далеко, но и совсем слабаком меня уже трудно назвать. Тем временем мой маленький шпион передавал тишину и темноту. Надеюсь, я достаточно сегодня днем разозлил коротышку и, самое главное, сумел показать, что я скорее балабол, чем реально опасный тип. Правда, они наверняка выяснили, кто я. С другой стороны, насколько я сумел навести справки, ребята были отбитые, они вряд ли рискнут своей репутацией и спустят кому-то с рук такое неповиновение. Тем более на рынке я всем рассказывал, что сегодня послал пожарных в жопу. Теперь показать всем, что они тут главные, для них вопрос удержания авторитета. Блин, главное, не заснуть. Топор, тыкай меня ножичком в руку иногда, — попросил я. Удивленно посмотрел на меня лысый гвардеец. «Давай я», — тут же предложил свои услуги Феникс. «Руку только не отрежь», — уточнил команду я. «Все, ждем». Ждать пришлось еще 2 часа, и я реально несколько раз едва не задремал, но ребята мне помогли. Наконец, жучок заметил активность. «Идут», — предупредил я. «Рыбак, Васильич, приготовиться». Ребята в комнате зашевелились, а я, не открывая глаз, продолжил наблюдение. 4 крадущиеся вдоль ряда фигуры сильно фанили магией огня, и это радовало. Никаких проблем с тем, чтобы потом выследить их, не предвиделось. Немного жалко терять товар на складах, но я подавил в себе желание прямо сейчас поотрывать всем головы. Пусть все идет своим чередом, а компенсацию мы получим. Пока я размышлял, пироманы-хулиганы, как их назвал коротышка, подошли к складу. И, надо заметить, ребята оказались опытными, и информацию о замораживающих ловушках до них донесли. В общем, они сначала их обезвредили и потратили на это не меньше 15 минут, после чего пробили несколько отверстий в нижней части стен для лучшего хода воздуха, ну а потом, собственно, устроили то, ради чего пришли. Подожгли собственность барона Дмитрия Николаевича Акулова. «Звезда шкуркам», — прокомментировал я и сразу услышал шаги своих подошедших к окну ребят. «Вижу дым», — первым заявил рыбак. «Кранты сволочам, вот они бесстрашные», — задумчиво проговорился Васильич. «Скоро мы это поправим», — оскалился я. «Рыбак, давай тоже энергию». Кроме ребят на помощь я призвал энергию еще нескольких жемчужин. С учетом моего все еще полного резерва на все должно было хватить за глаза. Пироманы-хулиганы убедились, что все в порядке, и рванули с рынка. А за ними и мои жуки, которых теперь было 2 штуки. Хмыри свое дело знали. Пробежав темными дворами, они прыгнули в маленькую речушку и, разделившись поровну, разошлись в разные стороны. Прошли 500 метров и снова разделились. Разумеется, к этому времени количество моих жуков соответствовало количеству целей, и, следуя каждой за своей, они тоже разделились. Что происходило дальше, передать сложно, но, несмотря на мою максимальную концентрацию и полную тишину в гостиничном номере, уследить за всеми было чрезвычайно сложно. Картинки мелькали. Одна черная подворотня сменялась другой и накладывалась на такую же темную подворотню. Голова кружилась и начала болеть, и сильнее, голова, прошептал я и тут же почувствовал прикосновение ко лбу. Это лекарь Евгений начал делать то, ради чего мы его взяли с собой в Усмань.